утром, — сказал Вальдепенас, — на Лексингтон-авеню я видел малого в пиджаке точно такого фасона, в такой же шляпе. А лица не видели? Лица нет. Такси выскочило на Бродвей и погнало в сторону Уолл-стрит. А где на Лексингтон-авеню? В районе 60-х улиц. А, и что делал этот парень? Чувиху в красном сосал. Почему я не видел лица? Но как, я тебе скажу? О, так это ты, что ли? Скорее всего, да. Смотри, что делается. Вальдепенес шлепнул ладонью по баранке. Обалдеть! Тут сколько миллионов народу. Я вез одного из Лук-Гардия через Триборо и из Тривер-Драйв и высадил на Лексингтон у 72-й. А тут ты с чувихой, а через 2 часа я тебя беру опять. Все равно, что поймать рыбу, проглотившую королевский перстень. Полуобернувшись, Вальдепенес через плечо посмотрел на герцога. А чувиха что надо, а? В соку блеск. Жена? Нет, я не женат, и она не замужем. С тобой, приятель, все в порядке. Когда состарюсь, возьму с тебя пример, чтобы не было остановки. Я уже сейчас, если честно, от сопливок шарахаюсь. До 25 с ними нечего делать. Я на них клал. Бабы только после 35 начинают понимать. Самый товар тогда. А как тебе? Ничего. А куда сейчас? В городской суд. Ты адвокат, полицейский? Ну, какой же я полицейский в этом пиджаке? А что дело? Сейчас детективы в платьях расхаживают. Да мне все равно. Я тут, слышишь, в прошлом месяце здорово обозлился на одну сопливку. Ложится, понимаешь, а сама резинку жует и мусорит журнал. Только еще не говорит: давай, давай, работай. Я говорю: слушай, с тобой, Тедди, резинка, журналы — это зачем, а? Ладно, говорю, давай по-быстрому. Ничего отношения, по-быстрому, говорю. Да я на своей тачке гоняю по-быстрому. А ты за такие слова получишь по зубам, и знаешь, пихать ее без удовольствия. Ну, 18 лет они даже погадить не умеют. Герцог рассмеялся, главным образом от удивления. Ну, я прав, нет? — сказал Вальдепенес. Ты же не ребенок. Ну да, не ребенок. Женщина за 40, вот она ценит. Они были у Хаустон-стрит. Какая-то небритая пьянь, злобно сжав челюсти и вытянув руку за чаевыми, ловила машины протереть стекло грязной тряпкой. «Гляди, что этот тачок творит, а?» — сказал Вальдепенес. «Пачкает стекло. Дурачья! У кого коленки дрожат, кто пикнуть боится, я видел, как шваль из Бауэри просто харкает на машину, пусть только притронутся к моей тачке. Вот она, монтировка, как звездану гаду по башке». Наклонный Бродвей укрывала плотная летняя тень. На тротуаре выстроились отслужившие столы и винтовые стулья, старые каталожные ящики, отливавшие зеленью аквариума маринованного огурчика. Тяжеловесный и пасмурный надвинулся финансовый Нью-Йорк. Совсем близко церковь Троицы. Герцог вспомнил, что обещал Марко показать могилу Александра Гамильтона. Он рассказывал ему о дуэли с Берром и как летним утром окровавленное тело Гамильтона привезли на дне лодки. Бледный, выдержанный Марко слушал, мало что выражая на веснушчатом фамильном лице. Похоже, его совсем не удивляло обилие, пропасть сведений, которыми была набита отцовская голова. В океанариуме герцог классифицировал рыбью чешую: ктиноидная, плакоидная. Он знал, как поймали латимерию, как устроен желудок омара, и все это он вываливал на своего сына. «Это надо прекратить», — решил герцог. «Виноватое поведение, неуравновешенный отец, какой пример мальчику? Я пережимаю с ним». Вальдепенес что-то говорил, когда Мозес расплачивался. Он балагурил в ответ, но уже машинально. Он отключился.